Мы перешли на бег, а когда до юго-восточной дороги оставалось метров 400, резко свернули во дворы. Заблудились, ребята, тут же вышла нам навстречу тройка крепких мужиков. Это мы такие невезучие, или подобные засады устроены вдоль всей кольцевой. Впрочем, какая разница, не замедляя шага, первому любопытному мужику Феникс зарядил прикладом автомата в зубы, а я воздушным ударом впечатал в стену остальных. На сбор трофеев со стонущих бандитов времени не было, и мы припустили в сторону ограды. Может, здесь были и другие любители легкой наживы, но мы двигались между домами так быстро, что злоумышленники просто не успевали понять, в чем дело. Да и перемещались мы тихо, и доносящиеся со всех сторон звуки пьянок нас хорошо скрывали. Минут через пять мы выскочили на окраину города, и шумные гулянки остались позади. Здесь сарай, по недоразумению считающиеся домами, в основном пустовали, и даже самым оптимистичным грабителям хватало ума понять, что богатый дурачок тут вряд ли объявится. Вскоре между домами на фоне ночных облаков показался край частокола, а еще через минуту мы сходу перемахнули через него. «Видишь их?» – прошептал Феникс. «Да, примерно 800 метров в ту сторону». Я махнул рукой и достал рацию. «Скоро связь пропадет, нужно успеть дать военным хотя бы направление. Барон Д, ласточка на связи. Они вышли из строя и двигаются на юго-восток. Не знаю, будет ли еще радиосвязь, так что пусть ваши ребята смотрят в небо». «Понял. Отряд уже выдвинулся. Он был на западе, так что держитесь». «Вы держите, барон?» С ухмылкой обернулся ко мне Феникс. «Легко», — рассмеялся я. «Давай прибавь хода, надо немного приблизиться». Отряд преследуемых насчитывал 18 человек, каждый нес за спиной большой рюкзак и, разумеется, оружие. Изредка оборачиваясь, центровцы быстро шагали по лесной дороге, освещенной лишь отблесками пробивающейся сквозь рваные облака луны. Нам же приходилось бежать вдоль обочины по кустам и молиться о том, чтоб у этих гадов не были прикопаны где-то тут квадроциклы. Километра два все шло хорошо, но потом преследуемый отряд решил таки свернуть в лес. Более того, отойдя от дороги метров на 50, они оставили дозорного, точнее, дозорную. Жанна, та темноволосая женщина, что утешала Светлану, ловко забралась на разлапистое дерево и очень хорошо там спряталась. «Барон Д, ласточка на связи. Фух, еще работает». В 3 километрах от трои они свернули на восток, оставили дозорную на дереве. «Что с ней делать? Захватить не получится, можем нашуметь. Тогда просто обойдите». «Понял. Дальше связи точно не будет. Тогда удачи». Я вырубил рацию и спрятал ее в рюкзак. Потом, разумеется, попробовал аккуратно подлететь к Жанне жучком, но, как и ожидалось, у нее была серьезная защита, а более активные манипуляции, если сильный маг, она могла почувствовать. «Ладно, хрен с ней, 17 лучше, чем один». Мы обогнули засаду и пошли в 500 метрах за группой Светланы. «До Перми далеко», — констатировал очевидное Феникс. «Думаю, они на другую базу идут. Если мы сумеем за один день накрыть две базы, это будет великолепно», — мечтательно произнес я. «Вряд ли она так близко», — усмехнулся Феникс. Дальше мы шли молча. Как ни крути, это дикие земли, и тут водятся монстры. Да к тому же ночи, если бы не иногда пробивающаяся сквозь кроны деревьев луна, вообще ничего не было бы видно. Я, конечно, попробовал магией улучшить зрение, но если и вышло, то не сильно. Надо будет на досуге потренироваться в этом аспекте, а пока надеяться на то, что от ветки в глаз меня спасут щиты. Ну а Феникса опыт. Ночной лес пах хвоей, мы уверенно шагали, и тут меня будто пронзило стрелой. Это же надо быть таким. Ну, пусть будет недальновидным. В последние недели я уже привык сражаться и чувствовал с каждым днем растущую уверенность, но ведь почти всегда рядом были мои крутые шмотки и, самое главное, источники самой разной энергии. А сейчас я почти что голый, кроме сомнительной эффективности ТТ, у меня только свой резервуар, а, как показала практика, надолго его не хватит. При этом мы преследуем большую группу, и в конце маршрута нас наверняка ждет группа побольше. Отвага, конечно, хорошо, но она не должна затмевать рассудок. «Ты чего там застрял?» Феникс увидел, что я замер, и тоже остановился. «Сейчас ищу кое-что». «Так, есть. Берем чуть вправо и ускоряемся». «Они повернули?» «Нет». «Побежали?» «Нет, мы идем к дикому кристаллу». «Нахрена?» — выдохнул спутник. «А тебе что, не хочется посмотреть на другие миры?» Феникс споткнулся и чудом удержал равновесие. «Мы пойдем в кристаллу?» «Ага, без мечей, Можешь сломать себе палку, хотя лучше не шуметь. Черт, я резко вскинул руку, и сорвавшаяся с моих пальцев сосулька пронзила мелькнувшую в темноте тень. «Я тоже так хочу», — заявил Феникс, переступая через волка, в чьем глазу торчал осколок льда. «Хорош трепаться, вон еще один». Я снова кинул сосульку и снова попал. Спасибо висящему над головой жучку. Он сканировал магический фон и заранее предупреждал о приближении монстров. «Вон он», — я указал вперед. «Второй уровень всего. Черные кристаллы и ночью были черными, но сейчас внутри них можно было разглядеть красное демоническое свечение. Красиво и немного жутковато. Короче, твоя задача не мешать и убегать от монстров внутри. Делаем все быстро. А как я войду-то? Я ж не маг». Феникс сел на корточки рядом с 50-сантиметровым кристаллом. «Теперь, маг, держи меня за руку, а вторую клади на него и смотри на красное пламя. Вливай в него ману, как я вчера учил, и изо всех сил желая оказаться внутри. Поехали». Я положил ладонь на гладкую поверхность, но не стал резко входить, а дал Фениксу время почувствовать исходящую из кристалла силу, и мы оказали на 30-метровой поляне, окруженной черным дымом и поросшей невысокой желтой травой. «Получилось?» — спросил Феникс, оглядываясь, а потом радостно заорал. «Получилось!» «Да, причем ты сам нас ввел», — усмехнулся я и запустил огненный шар в выпрыгнувшую из травы 70-сантиметровую крысу. «Но в следующий раз не надо так орать, чтобы сразу всех монстров в локации не привлечь. А, извини, кристалл был совсем крохотным, и противники никакой угрозы не представляли. Да, их было немало, зато даже прикладом автомата Феникс без каких-либо проблем перебивал им хребты. Ну а я развлекался магией. На все про все ушло меньше 2 минут. Видишь, по дыму вокруг молнии пошли?» — спросил я, после того, как сжег последнюю крысу. «Да, это значит все. Теперь надо сломать кристалл, но этому я тебя научу потом». Я быстро подскочил к торчащему посреди поляны кристаллу и принялся высасывать из него энергию, при этом создавая рядом поле иллюзий. Буквально через 5 секунд белые осколки посыпались на землю, а среди них переливалась фиолетовым так нужная мне жемчужина. Похоже, я окончательно научился получать ту добычу, какую хочу, и это здорово. Вот бы еще выбирать не только цвет, но и размер. «Писец», — покачал головой Феникс. «Нет, я тебе, конечно, вчера поверил, но в каждом кристалле получать жемчужины, да еще какие ты сам хочешь. Обалдеть, и ты тоже так сможешь». Я подмигнул другу, и вскоре мы снова оказались в ночном лесу. Первым делом я проверил, не пришли ли за это время монстры, а вторым нашел отряд. «Отлично, в темноте они ушли только на 100 метров. Концепция меняется», — с улыбкой произнес я. «Теперь мы идем быстрее, и, если я вижу по пути кристаллы, мы быстро их зачищаем». «Договорились». Счастливо засмеялся Феникс и поспешил за мной. Шаги затихли у дверей, но, перед тем как раздался стук, прошло несколько секунд. «Это Виктор Харитонович, можно?» Котя встала из-за стола, поправила задравшуюся юбку и открыла дверь. «Заходите». Она вернулась на свое место и указала на стоящий неподалеку стул. «Как прошел ваш вечерний рейд?» «Да неплохо, Катя. Екатерина Борисовна». Полковник сел, но выглядел он непривычно неуверенным и избегал смотреть девушке в глаза. «Правда, с каждым разом приходится все дальше в лес уходить, чтобы достаточно монстров приманить. С новыми автоматами, что сделал Дмитрий Николаевич, это же не должно быть проблемой. А да, это просто чудо. Мощные, из-за низкой отдачи бьют кучно, скорострельность высокая и, самое главное, работают рядом с кристаллами. О, простите, вы все это и так знаете. Лишний раз послушать про успехи Савина всегда приятно», — улыбнулась девушка. «Это хорошо, что вы зашли, Виктор Харитонович. Я хотела извиниться за мое вчерашнее исчезновение. Просто действительно, да что вы, Екатерина Борисовна, это я должен просить прощения. Просто выпил немного лишнего вчера, вот и позволил себе вольности». «Какие вольности, Виктор Харитонович?» — звонко рассмеялась девушка. «Вы вчера вели себя очень прилично и даже не смотрели на меня так, как сейчас». Полковник вдруг понял, что, избегая взгляда хозяйки кабинета, опустил глаза и вот уже 2 минуты пялится прямо на выглядывающую из разреза белой блузки грудь девушки. Мужчина покраснел и быстро перевел взгляд, черт, на ноги. «Извините», — совсем смутился он и в поисках спасения окинул взглядом кабинет. «Хорошо тут у вас, уютно. Темно только, глаза можете испортить. У меня хорошая лампа». Катя медленно провела пальцем по абажуру. «Может». Полковник с трудом отвел взгляд от ее тонкого запястья и изящной кисти. «По бокальчику вина, сугубо в медицинских целях, для хорошего сна. Эх, я бы с удовольствием, Виктор Харитонович». На лице Кати отразилось искреннее сожаление. «Но мне надо подвести итоги дня. Плюс к тому совсем недавно звонил Свят и сообщил, что с утра мне надо ехать на завод под Тамбов и, если повезет, кое-что там прикупить. Так что точно не сегодня. Может, завтра?» — с надеждой спросил полковник. «Может», — улыбнулась девушка. «Если, конечно, не будет форс-мажоров. Это естественно». Полковник вдруг вскочил и, до того как Катя сообразила, в чем дело, схватил ее пальцы и поцеловал. «Буду с нетерпением ждать. Спокойной ночи». Звук быстрых шагов огласил комнату, а потом хлопнула дверь. «Спокойной», Катя улыбнулась своим мыслям и вернулась к работе. Шел уже четвертый час преследования, и, к сожалению, центр, как всегда, продемонстрировал свою подготовленность и осторожность. Они уже дважды резко меняли направление движения, и, разумеется, их маги не забывали убирать следы. Рация давно не работала, и военным обо всех этих манипуляциях я сообщить не мог. Конечно, ничто мне не мешало запустить вверх что-то вроде огненной стрелы, но вероятность, что ее также увидят враги, была слишком велика. Посовещавшись с Фениксом, мы решили так не делать. На кону стояла возможность накрыть второй лагерь, и это стоило рисков. Из хорошего было то, что за время преследования, к огромному восторгу Феникса, мы сломали аж 9 диких кристаллов, самых маленьких, зато теперь я был обладателем жемчужин изменений, иллюзий, воды, земли, воздуха и 4 огненных. 5 из них лежали по карманам, а по 2 я нес в кулаках и вместо использования на поддержку жучков собственного резервуара теперь тратил энергию, полученную из них. «Обожаю лес», – прошептал Антон. «Вот представь, сейчас сюда бы Кристину с Олей, костерок разжечь, пледик постелить, сесть в обнимочку с вином и всю ночь монстров стрелять, что на огонек придут», — хмыкнул я. «Да хоть так», — тихо рассмеялся Феникс, — «с девчонками и вином можно и пострелять. К слову, чем дальше мы уходили в дикие земли, тем больше встречали монстров. По счастью, большую часть из них привлекала идущая впереди группа, но и мне регулярно приходилось ими заниматься. Подходящего оружия у нас с собой не было, так что в ход в основном шли сосульки. Они убивали тихо и без лишних визуальных эффектов. Светлее вроде стало, заметил я, оглядываясь. «Потому что лес поредел», — объяснил спутник. «Хотя через пару часов уже и небо светлеть начнет. Пользуясь тем, что пока не надо беспокоиться о лезущих под ноги корнях, я поднял жучка высоко в небо. Ух ты!» Я замер, разглядывая местность. «Река широкая», — повернулся ко мне спутник. «Ну, чуть пошире нашей, 40 метров. Они к ней идут?» «Да». «Черт, что такое? Их там ждут. Лагерь? Неа, такие же с рюкзаками. Видно, другие эвакуирующиеся группы. Твою мать, их не меньше 100 человек. И сигнал хрен пошлешь», — констатировал Феникс. «Ага, и хорошо, что раньше не послали. На всех самых высоких деревьях сидят наблюдатели. И чего делать будем? Для начала подойдем поближе». Я поправил рюкзак и зашагал дальше. «Звучит как план». Феникс хмыкнул и двинул за мной. Аркадий Валентинович выехал из Вологды, когда небо едва-едва начало светлеть. Он бы уехал еще с вечера, но уж больно поздно Магопластик закончил операцию, и оно того стоило. Бывший глава полиции Усмани с удовольствием посмотрел в зеркало заднего вида, а оттуда ему улыбнулся Николабок, коим он уже привык себя видеть, а красавец-мужчина, которому не дашь и 35. Жаль, залысину не успели убрать, но это уже попозже и у другого специалиста. Аркадий Валентинович почувствовал, что ему непривычно сидеть за рулем, и тут же рассмеялся. «Это же из-за того, что кроме лица, ему подправили и фигуру, и толстый живот теперь не мешает. Все, раз так звезды сложились, больше ничего жирного и никакого коньяка перед сном. По крайней мере, не больше 200 граммов». Ровная дорога уходила вдаль, за окнами раскинулись засеянные пшеницей поля, а бывший полицейский уже в который раз за последние сутки стал строить планы, а точнее мечтать. Ведь планы остались в прошлой жизни, вместе с опостылевшей работой и старой во всех смыслах женой. Теперь же его ждет новая жизнь, на берегу речки, в приличном поселке, где он предусмотрительно через третьих лиц купил небольшой домик, и с новой женой, которую с его деньгами он легко найдет в одной из ближайших деревень. Главное, чтобы она была молодой, хозяйственная и умела закрывать рот. И хрен вы, ублюдки, меня здесь найдете. Да, князь мужик серьезный, но и главой полиции просто так не становится. Все полученные за помощь с наркотиками и другие левые деньги Аркадий Валентинович не тратил, как сделали бы многие дурачки, а аккуратно откладывал, и теперь может хоть 50 лет красиво жить. Свет фар выхватил нужный указатель, и машина свернула на проселочную дорогу. Хотя о 50 годах в текущей обстановке, конечно, трудно загадывать. Похоже, эти козлы, называющие себя центром, все-таки связаны с Пермской империей, и, судя по всему, настроены они серьезно. Так что может статься, Нижегородскую империю ждет встряска. Она, конечно, устоит, но кое-что поменяться может. А если не устоит, да ничего страшного. Во-первых, Вологда далеко, и сюда точно никто не дойдет. А во-вторых, он несколько раз помогал центру, к тому же сейчас в розыске. Так что чем черт не шутит, может ему как раз и на руку стала бы смена власти, и удалось бы найти новое теплое местечко. О, приехал. Аркадий Валентинович свернул к невысокому забору и, заглушив двигатель, вышел из машины. Красота, свежий воздух, речка, птички поют. Надо только нанять кого-нибудь траву на участке покосить. А можно и самому менять жизнь так полностью. Бывший полицейский широко улыбнулся и, открыв калитку, направился к небольшому, но красивому двухэтажному дому. На крыльце он еще раз остановился и с улыбкой огляделся. Это определенно судьба. Не случись всей этой ситуации, он бы никогда не решился. Замок щелкнул, а Аркадий Валентинович нажал на ручку двери. Оглушительный взрыв сотряс округу, а высоко в небо взметнулся столб пламени. Сидящая на дереве ворона в страхе вспорхнула и с удивлением наблюдала, как что-то летит по высокой дуге и падает на капот машины. Это была человеческая рука, все, что осталось от бывшего главы полиции Усмани. Ежик вызывает ласточку. Пробился сквозь помехи далекий голос. Высокий мужчина в камуфляже тут же вскочил с оборудованной под сосной лежанки и схватил микрофон. «Ласточка на связи. Что у вас? Ни хрена. Дважды находили следы и дважды теряли. Сидим под самым высоким деревом в округе и ждем визуального сигнала. Твою мать! Может, разбиться на группы?» Динамик радиостанции снова затрещал, но, по счастью, голос смог пробиться через помехи. Следопыты говорят, что это вообще могли быть не их следы, или следы других их групп. Мы не знаем, сколько их, поэтому разделяться опасно. Понял тебя, ежик, тогда пусть ребята спят. Сдается мне, когда увидите сигнал, вам придется очень далеко и очень быстро бежать. Значит, побежим, конец связи. Мужчина вздохнул и, отключив микрофон, обернулся на бывший лагерь центра. Сейчас, разместившись в палатках, здесь ждали возможных гостей и дальнейших распоряжений штурмовики. «Давай, барон Д», — подумал военный, снова укладываясь на накрытые курткой ветки. «На тебя вся надежда». Глава 5. Как и обещал Феникс, через 2 часа небо начало понемногу светлеть, и за это время количество центровцев увеличилось до 140. Мы тоже зря времени не теряли, обошли их и заняли удобную позицию в кустах на берегу, в 500 метрах ниже по течению реки. Больше всего в сложившейся ситуации меня бесило то, что, слушая изо всех сил, за это время я не узнал ничего нового. Эти вышколенные козлы вообще не разговаривали. Они будто зомби расположились под деревьями рядом со своими пожитками или спали, или просто сидели, уставившись перед собой. «Роботы какие-то», — прошептал я, не открывая глаз. «Да уж», — тихо проговорил Феникс. «Мне прямо даже интересно попасть в эту их Пермскую империю. Посмотреть, где таких воспитывают. Хотя народ там наверняка такой же, как и у нас. Наверняка». Я продолжил наблюдение. Минут через 20 пришла еще одна группа из 20 человек и, судя по всему, это была последней. «Зашевелились, в сторону реки идут», — сообщил я Фениксу. «Понял, эх, жаль, бинокля нет». Спутник осторожно выглянул из кустов. «А, ну все равно немного вижу. Наверное, у них лодки в рюкзаках. Сколько-то точно есть. Но, судя по количеству весел, на всех не хватит». «Так, не стали к воде спускаться, пошли вдоль берега, к нам». Со все нарастающим волнением я наблюдал за перемещением противника и уже хотел скомандовать смену позиций, как вдруг, твою же мать, вырвалось у меня. «Что они там делают?» Тоже увидев сияние магии, занервничал Феникс. «Что-то мощное кастуют». «Еще какое». Зеленый свет лился с рук 10 вставших полукругом магов центра. Насколько я мог судить, сначала они сняли маскировку и защитные поля, а следом за этим в земле перед ними появилась трещина. Она быстро удлинилась до 10 метров и стала расширяться. Сука, еще один бункер, а точнее, склад. Земля окончательно разошлась, и 8 магов опустили руки. Двое же других подошли ближе, и теперь с их рук полился синий свет. «Сим-сим, откройся, мля», – прошептал я, глядя, как бетонная крышка отъезжает в сторону. «Что там, что там?» – нетерпеливо ткнул меня локтем в бок Феникс. «Моторные, мать их, лодки. Взрывай, пока они не завелись. Наверняка в них тоже есть защитные поля, и мы хрен с ними что-то сделаем потом. Вряд ли там супермощные заряды», – с досадой пробормотал я. «И, если я их сейчас взорву, эти гады просто разбегутся. Да и вообще не факт, что их заминировали. Вынимайте», – скомандовал один из магов в черном длинном плаще точь-в-точь, как носил Михаил. «И привязывайте к каждой резиновую лодку». «Точно, моторки хоть и большие, но их всего 10. С учетом груза влезут в них, даже если сядут очень плотно, максимум по 8 человек, а тут в 2 раза больше. Ага, значит, шанс подстроить хорошую подлянку все еще есть». Центровцы разбились на группы. Одни быстро надували лодки, другие вытаскивали со склада моторки и тащили их к воде. «Сука, совсем мало времени, трудно придумать оптимальный по нанесенному ущербу план. А о том, чтобы завалить всех, к сожалению, остается только мечтать. Хотя мы, конечно, попробуем. Если сразу жахнуть, разбегутся. Потом не получится жахнуть из-за щитов, что появится при включении двигателей. Эх, узнать бы механизм взрывного устройства, если он есть. А вдруг они не пожадничали и заложили там что-то реально мощное, тогда будет проще». Тем временем первую моторную лодку опустили на воду и уже привязывали к ней надувную. «Осторожно грузите вещи, потом занимайте места», — скомандовал маг в плаще. «Отплывайте по моей команде, урод, мля, нет, чтобы сказать. Все занимайте места согласно спискам и только когда все лодки будут готовы, по моей команде». «Ладно, что фантазировать, первая лодка загрузилась и вот-вот стартанет. А что, если мы готовы?» — крикнул стоящий на корме первой лодки рулевой. Маг быстро оглянулся и, убедившись, что сцепка готова к отплытию, махнул рукой. Эх, была не была. Рулевой потянулся к рычагу пуска, и в тот момент, когда дернул его, жучок залетел внутрь защищающего двигатель кожуха. Бабах, мда, интересно, у них вся техника такая или только экспортные модели? В общем, двигатель взорвался, но, к сожалению, недостаточно мощно. Да, от рулевого практически ничего не осталось, но взрыв имел сложную магофизическую структуру, и уже в 1,5 метрах от эпицентра эффект был намного ниже. Так что еще 2 центровцев ранило серьезно и, может, даже убило, а вот остальных едва зацепило. Хреново, лодки заминированы. Завопили сразу в несколько глоток. Всем отойти от них, перекричал всех маг. Оружие к бою, проверить дозорных. Народ отхлынул от берега и занял позиции, готовясь отбивать возможную атаку из леса. Я же пристально следил за Светланой, если она сумеет провести аналогии со вчерашними взрывами байков, будет плохо. Не смогла, и вообще из присутствующих взрыв заинтересовал ее меньше всех. Она лишь немного отбежала в сторону, легла на землю и снова ушла в свои мысли. «Периметр чистый», — через 5 минут крикнул один из вернувшихся центровцев. «Все-таки мина, Коль, или самопроизвольный взрыв? Щиты мне», — скомандовал маг в плаще. Его подручные наложили на него всю возможную стихийную защиту, и он аккуратно подошел к ближайшей моторной лодке. «А вот это интересно». Я подвел жучка как мог близко и принялся наблюдать. «Ага, он явно знает конструкцию защитного кожуха и сейчас его обезвреживает. Сначала магия воды, потом воздуха, дальше огонь и земля. Ни хрена себе у них тут защита. Я не понял и половины пассов этого хмыря». Закончив с обезвреживанием, маг наклонился и аккуратно снял кожух, давая мне наконец возможность увидеть, как внутри все устроено. «Ага, значит, здесь у нас руны на защитные поля вокруг лодки. Здесь на скорость, малая жемчужина, бомба и, собственно, сам двигатель. Ничего сложного, в отличие от кожуха, вернее, тех рун на нем, что сейчас обезвредил Николай. Я невольно проникся уважением к создателю сего агрегата, но самое главное, понял, как смогу обезвредить его снаружи. Если байки устроены по схожему принципу, то и их тоже. Главное, понять, где именно лежит бомба, и успеть внести изменения в нее за долю секунды до детонации. «Все чисто», — прокомментировал маг. «Да и склад уже давно не открывали. Может, все-таки проверить остальные?» спросил, подходя, другой маг. «Да, да, надо обязательно проверить остальные». «Нет, похоже, самоподрыв», после паузы помотал головой главарь. «Взрыв могли услышать или увидеть дым. Надо уходить, всем делать связки, но лодки не загружать и в них не садиться. Сука, ну почему ты такой умный, блин, а ведь мог снять защиту и с остальных кожухов? Тогда я спокойненько бы отключил защитные поля и, когда надо, подлетел бы жучком. Черт, ладно, хотя бы эту лодку обезврежу». Дождавшись, пока кожух поставит на место, я быстро внес изменения в руну, создающую защитное поле. Оно по-прежнему появится, но его мощности не хватит, чтобы остановить моих маленьких диверсантов. Тем временем центровцы закончили приготовление. 9 моторных лодок стояли у берега, и к каждой из них были привязаны надувные, а к одной две. «Щиты мне!» — снова крикнул Николай, а когда получил желаемое, лично залез в каждую лодку и завел двигатель. «Загружайте вещи и садитесь. Мда, это тебе не тупой Пантелеев, лезущий грудью на амбразуру. Все учел, уплывают?» — спросил меня Феникс. «Да, что мне делать?» «Ничего, жди команды». «Понял. О, и дай-ка я немного тебя изменю на всякий случай». Я немного похимичил над лицом спутника, и пока занимался этим, центровцы погрузили, видимо, ценные вещи в лодки, залезли сами и отчалили. Этого момента я ждал с внутренним содроганием, ведь если они решат поплыть вдоль этого берега, то большого ущерба я им нанести не смогу. «Курс на тот берег», — громко скомандовал Николай. «Да». В этот раз его осторожность и желание минимизировать риск сыграло мне на руку. «Какая тут глубина на середине реки?» — спросил я Феникса. «Метров 5-6 обычно при такой ширине». «Нормально», — выдохнул я. «Жди». Лодки пересекали реку под углом градусов 40 и достигли середины метрах в 200 от нас. Я глубоко вздохнул, зажал в руке жемчужину воды, сконцентрировался и ледяные шипы. Все самые эффективные, просто, через жучков, которых расположил под 4 резиновыми лодками, я подал незначительный импульс магии воды. Он трансформировался, и днища, а также борта лодок пробили ледяные шипы. Разумеется, не по одному, не меньше чем по 10 острых сосулек пришлось на каждую. Раздались крики, но я не обращал на них внимания, а уже подводил жучков под остальные резиновые лодки. Раз, два, три, четыре и пять, готово. Паника поднялась невообразимая. Главный маг орал про какие-то устройства и документы. Моторные лодки затормозили и пытались развернуться, чтобы помочь тонущим, или спасти груз. Те люди, что не выпали за борт сразу, пытались скинуть с себя тяжелую амуницию, но времени у них на это было мало, и большинство из них уже скрылось под водой. «Начинать?» – спросил Феникс. «Рано», – ответил я, внимательно следя за той лодкой, у которой было ослабленное защитное поле. «Ага, еще немного, еще идеально». Две моторки подошли совсем рядом друг к дружке, и в этот момент мой жучок пробил ослабленное поле и устремился к взрывчатке. Бабах! Взрыв разнес половину лодки и при этом мощной ударной волной снял защитное поле с соседней. Второй жучок и... Бабах! Начинать? Нет. Я вскочил и выхватил из кармана жемчужину огня. Этот трюк я уже проделывал в бою против медведя и потом регулярно оттачивал его во время визитов на ту сторону реки Воронеж. Да, там я бросал камни на 100 метров, а здесь почти 200. Но это же магия, тут важен принцип и хороший запас энергии. Этот снаряд точно пробьет защитное поле, а дальше главное попасть моей жемчужиной в ту, что установлено в двигателе, или хотя бы во взрывчатку. Тогда они сдетонируют и... Я под завязку напитал жемчужину маны из своего резервуара, наложил руны пробоя и детонации, широко размахнувшись, со всей дури швырнул ее в сторону мельтешащих вдалеке лодок. Магия ветра подхватила снаряд и ускорила его. Я замерой сконцентрировал все внимание на корректировке. «Давай, давай, давай, сука!» Жемчужина пробила щит и оба борта одной из лодок, но прошла мимо цели. Я не сдался и выхватил из кармана вторую жемчужину. Снова подготовка, бросок и... Мля, опять мимо. Ладно, отложим пока, надо внести еще немного паники, а то вон на ней уже кого-то выловили. В этот раз я достал жемчужину воды и быстро накачал ее, благо этой самой воды вокруг было дофига. Теперь руна, снова замах и бросок, в этот раз мне не нужно было попадать точно, достаточно просто доставить снаряд поближе к творящейся вакханалии. Да, жемчужина упала между лодками, а в следующую секунду в том месте вода вздыбилась и взорвалась. 7-метровые волны захлестнули все лодки, и сидящим в них людям явно стало не до спасения остальных. «Начинай!» — крикнул я Фениксу, и тут же затрещал автомат. Сам же я вытащил еще одну жемчужину огня. Попаду или нет, откровенно говоря, шансы невелики, в первый раз был близок, а во второй промазал на целый метр. А что, если... Я достал и последнюю жемчужину и принялся связывать оба оранжевых шарика рунами. Теперь, если все сделать правильно, они сдетонируют друг от друга. Да, писец, какое дорогое развлечение, но что делать, Феникс? Я, отозвался напарник, продолжая поливать воду огнем. Скорее всего, меня скоро вырубит. Хреново, но они гребут к тому берегу, так что справлюсь. Как догребут, оттащи меня, на суше они могут начать огрызаться. Сделаем. Тогда погнали. Я закончил наложение рун, связал свой источник напрямую с одной из жемчужин, вздохнул и швырнул сдвоенный заряд. Сияющие оранжевым шарики умчались вперед, и я, изо всех сил стараясь не потерять с ними связь, вел их в сторону лодок. Еще немного. На, я послал на жемчужину импульс, она вступила в реакцию с другой, а у меня внутри будто зажглось солнце. Последнее, что я увидел, перед тем как потерять сознание, это поглотившие лодки пламя. А это деньги за те проданные машины, которые Дмитрий Николаевич просил предварительно разобрать и сбить все номера. Вячеслав Матвеевич, бывший поджигатель торговых точек, а ныне главный торговый представитель Савина в Усмане, выложил на стол еще две толстые пачки банкнот. «На закупки-то останется», — уточнил сидящий по другую сторону стола и попивающий чай Васильич. «Да», — кивнул торговец, — «сегодня вечером должны оплатить партию брони». «Хорошо», — староста Савина положил пачки в уже порядочно набитую деньгами сумку. «Это все, по продажам все», — кивнул Вячеслав Матвеевич. «По закупкам активно работаем. По крупной партии цемента договор уже согласовали, подписываем вечером. Также наклевываются две сделки по металлам, но я пока не буду говорить, чтобы не сглазить». «Лесовал дешевый не попадался», — хмыкнул Васильич. «Пока нет», — пожал плечами торговец и тоже хлебнул чаю. «Но ребята ездят, смотрят». «Хорошо», — староста вынул из сумки четыре небольших шкатулки. «Тут жемчужины, по 10 штук каждого вида». «О, а вот это здорово», — обрадовался Вячеслав Матвеевич. «Что-то у меня складывается ощущение, что в последнее время их стало меньше на рынке. Собственно, это уже немного заметно в цене, огненные и водяные сейчас стоят по 125 тысяч. «Скупают?» — поднял бровь Васильич. «Не исключено», — кивнул торговец, убирая шкатулки в ящик стола. «Причем именно эта комбинация намекает на грядущую нехилую разборку. Перед большими мятежами тоже возник дефицит жемчужин, и именно огня и воды, так как первые часто используют при нападении, а вторые для защиты. Сейчас пока дефицита нет, но как знать, что будет дальше? Наблюдаем. То есть сейчас их пристроить проблем нет, вообще никаких. Учтем». Староста достал блокнот и сверился с записями. «Вроде все, Михаил Васильевич», — собеседник немного замялся, будто стесняясь, — «я хотел спросить про мои записи по учителям. Они как, пригодились?» «А да», — рассмеялся староста, закрывая сумку. «Я лично объехал больше 50 адресов, и как, многих на месте не застал, оставил послание, а из остальных 12 человек дали согласие, а 7 из них уже в Савино». «О, это неплохо», — искренне обрадовался Вячеслав Матвеевич. «Да, весьма. При этом еще человек 10 в сомнениях, и в следующий раз мы пошлем к ним тяжелую артиллерию, может, и сам Дмитрий Николаевич выделит время. Да, многие из них люди сложные, их надо обрабатывать. Я много времени на это потратил, но уверен, у вас получится лучше. А ваша школа как? Скоро последний звонок, вовсю готовимся», — широко улыбнулся торговец. «Ищем места для трудоустройства или дальнейшей учебы для самых перспективных. Разумеется, Савина в самом верху списка». «Отлично. Ну, я поеду. До послезавтра». Вячеслав Матвеевич встал из-за стола. «До послезавтра». Васильич пожал протянутую руку и вышел из кабинета. Внизу его уже ждали водитель Коля и двое гвардейцев сопровождения. «Куда дальше, Василий Михайлович?» «В Усмане все», — ответил староста, садясь во внедорожник. «Поехали к Лосевой, заберем первый урожай цветочков, и домой, надо помочь Дарье Васильевне с переездом». Сначала я услышал множество голосов, а потом застонал. Нет, не от боли, все было гораздо хуже. Мне казалось, что каждая клетка моего тела превратилась в желудок. В очень, очень голодный желудок, и сейчас, пытаясь поймать крохи энергии, Эти желудки переваривали меня самого. «Поддайте энергии», — раздался рядом незнакомый женский голос. «В него как в черную дыру уходит», — удивленно проговорил мужской голос. «А чего ты хотел?» — снова заговорила женщина. «Тело истощено, резервуар на нуле. Хотя да, для его возраста он действительно большой». Голоса замолчали, а я по-прежнему не мог ни открыть глаза, ни что-то сказать, желудки никак не могли наесться. Наконец, через год по моим внутренним часам, стало немного легче. Еще через два я с трудом разлепил тяжелые веки. Нависшая ветка березы, голубое небо, летящие по нему облака и немного размытое, но красивое женское лицо, обрамленное вьющимися черными волосами. «Вы как, барон?» Женщина улыбнулась, а ее карие глаза довольно сверкнули. «Бывало и лучше», — прохрипел я. «Понимаю, выпейте это». Ладонь подняла мой затылок, а губ коснулась прохладное горлышко бутылки. «Ага, хорошо, а теперь вот это». В итоге целительница заставила меня выпить аж 5 настоек, но жаловаться я не стал, так как с каждой секундой чувствовал себя все лучше. Правда, даже садиться пока не рискнул. «Отдыхайте, барон, я еще позже подойду, вас проведаю». Женщина встала, и мне открылся очень интересный вид на облаченные в тяжелую металлическую броню ноги, а потом спину и задницу. Не понимаю, как они постоянно такую тяжесть носят. В поле моего зрения показалось лицо Феникса, там же облегчающие руны. «Слушай, будь другом, подложи мне что-нибудь под голову». «Сейчас». Феникс стянул с себя куртку, смотал ее и подсунул мне под затылок. «Нормально, да, а теперь рассказывай». «Да нечего рассказывать». Торговец уселся рядом и сунул в рот травинку. «Ты отрубился 3 часа назад, ребята пришли минут 40 назад. Твоим взрывом перевернуло еще 2 лодки и со всех сняло щиты. Видимо, в этот момент эти черти осознали, что их преследует кто-то очень сильный, и, побросав своих, поплыли к тому берегу. Я расстрелял все свои и твои патроны, но часть гадов ушла. Сколько? Человек 40, может, 50, но не больше. Некоторые раненые, зато они потеряли почти все, что везли с собой. Сейчас наши ребята все это вылавливают из реки. Ну и за теми козлами тоже пошел большой отряд, может быть, догонит. Кости нет?» Оглядывая суетящихся на берегу штурмовиков, спросил я. «Нет, тут только военные. Сейчас подкрепление ждут, чтобы спокойно добычу из леса вынести. О, босс идет, давай я вас наедине оставлю». Феникс встал, а ко мне, тяжело шагая по траве, подошел очередной закованный в броню воин. Мужчина лет 40 с черными волосами и лицом, заросшим 3-дневной щетиной. «Как самочувствие героя?» — с усмешкой спросил он. «Дырка под медаль чешется. О!» — рассмеялся воин и сел на корточки. «Там под все 3 должно чесаться. Я полковник Севастьянов. Руслан Олегович, командующий этой операцией». «Барон Д.» — усмехнулся я. «Я знаю ваше имя, барон», — кивнул военный. «И вы правы, здесь на всякий случай его лучше не называть. У вас есть что еще нам сообщить?» «Могу только рассказать, где тот бункер в Трое, в котором одна из групп скрывалась». «Да, это очень нужно». Полковник задумчиво поскреб щетину. «Понятно, что они там ничего не оставили и, скорее всего, вообще заминировали, но, возможно, с помощью него мы сумеем понять, как они прячутся, и найти остальные. Еще что-нибудь?» «Да так в голову ничего не приходит, но, если что-то вспомню, обязательно сообщу». «Хорошо, когда вернемся в империю, я дам вам координаты, и вы в любой момент сможете связаться со мной напрямую. Еще раз спасибо, и не сомневайтесь, награда будет очень большой. Ну и медаль, конечно». Военный встал. «А когда вы назад пойдете?» — спросил я. «Первая группа выйдет через 3 часа, если хотите, можете пойти с ними». «Хочу». «Значит, договорились. Отдыхайте, барон Д.» Военный резко развернулся и зашагал к своим. «Обещал награду?» — тут же вернулся на свое место Феникс. «Очень большую обещал. Если дадут выбор, проси деньгами». «Обязательно», — ответил я и перевел взгляд на колышущиеся на ветру листья березы. «О чем думаешь?» — через минуту спросил Феникс. Перед тем, как ответить, я обратился к своему резервуару и прогнал по каналам немного энергии. «Больно, но терпимо. Алло, Сантосе», — сказал я, предварительно установив небольшое звуконепроницаемое поле. «А что с ним?» «Да вот думаю, что от Савина до него всего 20 километров, а там же могут быть такие же бункеры центра». «Ага». Феникс достал бутылку с водой и сделал несколько глотков. «А еще совсем скоро они что-то предпримут, и лучше бы найти эти бункеры раньше. Как думаешь, я посмотрел на напарника, а можно, кроме награды, выбить с военных деньги на новую операцию и вложить их в Савина? Как можно? Возмутился я, но при этом едва заметно кивнул. Думаю, ради такого дела военные могут раскошелиться. Значит, попробуем так и сделать. Я зевнул. Ладно, через 3 часа выход, мне надо отдохнуть. Давай спи, герой, а я посторожу. Феникс прислонился спиной к березе и тут же захрапел. Сторож, блин, усмехнулся я, зевнул еще раз и через мгновение тоже отрубился. И снились мне 1000 несущихся на Нижний Новгород квадроциклов и летящие над ними здоровенные треугольные космические корабли. Глава 6. По счастью, на обратной дороге нам не пришлось ходить зигзагами, и отряд шел по прямой. Вернее, шли все, кроме меня. Меня же почти весь путь назад по очереди тащили на носилках. Ну а я, наложив на одежду руны, притягивающие ману, и напившись восстанавливающих зелий, бессовестно дрых. Когда мы вышли к транспорту, уже давно стемнело, а когда прибыли в Усмань, время перевалило за полночь. Эту часть дороги я тоже, кстати, всю проспал и нисколько этого не стыдился. Скоро за нами с Фениксом должны были приехать ребята из Савина, но перед этим я решил зайти к Петру Алексеевичу. Во-первых, мне передали, что он сказал, что ждет меня в любое время, а во-вторых, хотелось бы узнать, насколько удачно прошла операция. Тут за углом кабак есть круглосуточный, сообщил Феникс, когда военные высадили нас неподалеку от штаба ликвидаторов. Я тебя там подожду. Хочешь, чтобы я один собрал все лавры? Мне не жалко, рассмеялся торговец. А еще я думаю, что без меня ты получишь больше информации. Так и есть. Тогда, а, стой, я оглянулся на пустую улицу. Дай лицо исправлю. Вернув нам первоначальный облик, я отпустил напарника, а сам быстро зашагал к штабу ликвидаторов. Даже в столь поздний час здесь было многолюдно, что, впрочем, неудивительно, монстры никогда не спят. Боец охраны провел меня до кабинета, дверь которого уже была открыта, а на пороге стоял улыбающийся Костя. «Вы позволите, ваше благородие?» Он обнял меня и похлопал по спине. «С возвращением!» «Здравствуйте, Дмитрий Николаевич!» Мне навстречу вышел и хозяин кабинета, Петр Алексеевич Гусев. «Вполне себе живой!» «Здравствуйте!» Я пожал крепкую ладонь. «Нас не беспокоить!» Сообщил майор бойцу и закрыл дверь. «Присаживайтесь!» Я сел на одно из 2 кресел рядом со столом. Соседнее занял Костя, а начальник устроился на привычном месте. «Итак, начнем с самого главного!» Он сдернул со стола легкую скатерть, и оказалось, что под ней стоят несколько тарелок с салатами, ароматными лепешками, блюдо с жареной индейкой, кувшин с красной жидкостью, в которой плавали вишенки, и графин с чем-то прозрачным. Надо полагать, не водой. Стоило мне увидеть еду, как желудок, минуя мозг, послал сигнал сразу рукам. Я их протянул, но меня опередил Костя. Он сам положил в большую тарелку всего понемногу, поставил ее передо мной, а затем наполнил рюмки. «За первую большую победу над центром», – провозгласил Петр Алексеевич. «Мы выпили, и я жадно набросился на угощение. Последний раз нормально довелось поесть еще втрое, а перекусы по дороге не могли компенсировать огромные запасы потраченной энергии. Накрыв мне поляну, ликвидаторы продемонстрировали, что хорошо понимают, что нужно человеку после визита в дикие земли. Ну, пока, Дмитрий Николаевич», – занят, усмехнулся, глядя на меня, хозяин кабинета. «Кость, введи его в курс дела в общих чертах». «Хорошо», — откинулся в кресле боец. «После инсценировки смерти Петра Алексеевича нам совместно с военными и разведкой удалось собрать силы для нормального штурма. Это было непросто, так как из-за опасения утечки пришлось звать только проверенных годами ветеранов. Но мы справились. Разными дорогами, используя все возможные средства маскировки, мы приехали на точку И. Когда получили твой сигнал, выдвинулись и накрыли лагерь. Ура!» – прокомментировал я и положил себе еще 3 ложки овощного салата со сметаной. «Ага, потери незначительные. Захватили 30 центровцев, включая безногого. Удалось из него что-то выбить, его сразу же забрали, и он уже давно в Нижнем. Выбьют. Его наверняка попробуют убить в тюрьме, как, помнишь, того хмыря, как там его, Воробьев?» – подсказал Петр Алексеевич. «Да, наверняка попробуют, но это все понимают, и его сейчас охраняют лучше, чем императора, да и других захваченных тоже. В общем, из того, что удалось узнать сходу и что не секрет, что в течение месяца у них запланирована какая-то масштабная акция, направленная на дестабилизацию империи. Через 3 недели, поправил я и положил себе еще кусок ароматной и очень вкусной индейки. Информация точная. Да, этот срок тоже называли. Главный ликвидатор что-то пометил в блокноте. Я передам информацию. Костя, продолжай. Да там секретно в основном все дальше, пожал плечами майор. Но, если в двух словах, службе внешней разведки, военным, да и нам с полицейскими, теперь есть с чем работать. И, если повезет, может удастся, если не предотвратить эту самую хрень через 3 недели, то как минимум смягчить удар. Давайте еще по одной. Он снова наполнил рюмки, и мы выпили. После этого я почувствовал, что основной голод утолил, и дальше стал есть значительно медленнее. О том, чтобы прекратить, я даже не подумал. Ну и еще нам сообщили о разгроме отряда из 160 человек в диких землях, прищурился Петр Алексеевич. Но сдается мне, вы об этом лучше знаете, так как мне поручили вас наградить в том числе и за это. О, это я, значит, не зря зашел. А у вас есть полномочия меня награждать? Уточнил я, окуная кусок хлеба в оставшуюся после салата вкуснейшую жижу. Только от имени ликвидаторов, а от лица империи нет, но тут случай исключительный, рассмеялся хозяин кабинета и сам наполнил рюмки. Вы же не проходите ни по одному ведомству и отличились как бы вне наградного поля, при этом сразу за все службы. В общем, мне поручили спросить, что вы сами хотите, и если это будет в разумных пределах, то в нижнем все бумаги подпишут не глядя. Сам хочу, любопытно, а деньгами можно взять, усмехнулся я, поднимая рюмку. Можно, но не советую. Петр Алексеевич звонко стукнул рюмкой по моей и выпил. А что советуете? Не догадываетесь? Лукаво посмотрел на меня майор. Ну, протянуть я, закусывая. Императорскую дочку в жены, ха, прыснул Костя. На самом деле Дмитрий Николаевич мыслит в нужном направлении, проговорил главный ликвидатор и откинулся в кресле. А вообще, странно, конечно, что вы не угадали, ведь все молодые бароны мечтают что-то совершить и стать графами. Твою мать, я замер, не донеся кусок индейки до рта. Точно, титул. И в Нижегородской империи это не только вопрос статуса. Хоть он и делает жизнь намного легче, но, кроме этого, у графа есть и другие привилегии. Во всех очередях на выделение ресурсов он стоит намного выше барона. Может иметь вассалов, но самое главное, он может иметь много земли. То есть это решит все мои вопросы по расширению, и я смогу уже официально присоединить все принадлежащие мне территории и деревни и иметь право на субсидии для их развития. А вот это уже солидные деньги. И где в графы записывают? Широко улыбнулся я. Вообще в императорской канцелярии, и процедура эта не быстрая, но, как я уже сказал, у вас случай особенный, и все будет сделано очень оперативно. Сразу же, как я позвоню завтра с утра. Вочерт, знал бы, уже давно во славу империи какой-нибудь подвиг совершил бы. Впрочем, я совершал, но, видимо, масштаб был не тот. Более того, продолжил радовать меня Петр Алексеевич. Как завтра там все подпишут, сразу позвонят во все инстанции в Усмань, и вы автоматом передвинетесь на первую строчку в очереди на строительную технику, инструменты, посадочный материал и так далее. На многое, конечно, не рассчитывайте, но все равно, думаю, вам это пригодится. Еще как, на эмоциях я не удержался и кивнул Косте, мол, наливай. Честно говоря, я не ожидал, что меня возьмутся награждать с таким энтузиазмом, да и не взялись бы. Главный ликвидатор ума не развел руками. Но почти сутки в этом кабинете вот на вашем месте просидел очень солидный человек, и по понятным причинам мы много говорили о вас и Савина. В общем, когда уезжал, он поклялся, что выжмет из этой ситуации для вас все, и он выжмет. Класс, мы снова выпили, но, как оказалось, Петр Алексеевич еще не закончил. Все то, что я рассказал, пройдет по военному ведомству, но есть еще награды и по-нашему. Я уже перестал удивляться и просто, откинувшись в кресле, слушал. Понятно, что деньги в чистом виде мы выделить не можем, но можем укрепить границу с дикими землями, а Савина как раз на ней. Вы имеете в виду понаставить у нас там дозорных вышек? Не обязательно, рассмеялся ликвидатор. Мы можем дать их в разборе, в виде оружия, боеприпасов, укрепления и даже материалов. Также мы можем выделить несколько бригад специально подготовленных для работы на границе лесорубов, строителей и так далее, а вы уже сами разберетесь, что с ними делать, и когда вы сможете это дать. Лучше подписать бумаги завтра, сразу как придет подтверждение о получении вами титула графа. В этом случае мы сможем выдать вам больше. Какой чудесный день! Еще не до конца осознавая услышанное, я провел ладонью по затылку и посмотрел на Петра Алексеевича. Я смогу прислать кого-то из своих военных, чтобы согласовать, что конкретно мне надо. Да, пусть приезжает завтра после обеда. Хорошо, с этим ясно. Я снова задумался и постучал вилкой по тарелке. Что-то еще хотел спросить. А, что там по лабораториям? Этого мудака, бывшего начальника полиции, так и не удалось найти? Нет, как в воду канул. Лицо главного ликвидатора помрачнело. Мне даже сгоряча пытались предъявить за то, что Константин тогда его по дороге в Усманью пустил, но, разумеется, быстро успокоились. Понятно, что ни мы, ни Мышкин тогда не имели права его задерживать. Но есть и хорошие новости, заговорил Костя. За отлично проведенную операцию капитан Мышкин получил звание майора, а заодно и освободившийся пост начальника полиции Усмани. Здорово. И обрадовался я абсолютно искренне. Во-первых, Федор Филимонович действительно хороший мужик, а во-вторых, получается, что своим назначением он обязан мне, а это в перспективе может пригодиться. Что ж, у меня вроде больше вопросов нет. А у вас? Оба ликвидатора помотали головами. Тогда по последней. Я подвинул рюмку Кости. И я с вашего позволения поеду. У меня неожиданно появилось очень много хлопот. Приятных хлопот, со смехом уточнил Костя и разлил остатки водки из графина. Поздравляю, граф. Свят, Даня и Феникс уже ждали меня во внедорожнике. Машина сопровождения с четырьмя бойцами стояла чуть в стороне и тронулась сразу за нами. По дороге я узнал радостные новости про графа Винницкого, по наводке которого Катя провела сегодня удачные переговоры. К сожалению, подробностей Свят не знал, видимо, девушка хотела похвастаться лично. Но даже эти новости затмевало присоединение к нам Власова. Конечно, рано или поздно я планировал их сманить, но чтобы за один день, это стало по-настоящему приятным сюрпризом. Также мой помощник сообщил, что дорога жизни продолжает удлиняться, как и растет количество добытых малых и средних жемчужин. Да и мои новые автоматы пришлись всем по душе. Подъезжаем. Свят указал на мелькнувшие впереди огни. «Высадите меня у ворот и идите спать», — скомандовал я. «А вы?» — повернулся ко мне удивленный Даня. «А я пройдусь вокруг ограды». «Один?» «Да, это опасно». «Да блин, за два дня порядки, что ли, забыли?» Я изобразил грозный голос. «Барон изволит гулять по своим владениям». «Один?» «Что не ясно?» «Про то, что без пяти минут, граф, я пока никому не рассказывал. Меня высадили у ворот, и машины заехали за ограду. Наконец-то дома», — прошептал я и вдохнул полной грудью прохладный ночной воздух. Несмотря на глубокую ночь, техника вокруг ограды продолжала работать. Правда, чтобы не мешать остальным, она занималась более отдаленными районами. Рассматривая окрестности, я медленно пошел вдоль ограды и почти сразу понял, что не только в тишине причина того, что строители сейчас далеко. Просто рядом со старым Савино работы уже закончены. И сейчас, если включить воображение, можно увидеть, где совсем скоро пройдут дороги и как на многочисленных уже готовых фундаментах вырастут постройки. Вот здесь будет склад, здесь мастерская, а вон там подальше торговый центр с кинотеатром и ночным клубом. Хм, а почему кирпичный забор вокруг всего этого великолепия еще не начали строить? А потому что почти все новые кирпичи ушли на строительство домов для власовцев, а их старые дома решили пустить на другие нужды. «Привет!» – я улыбнулся появившейся рядом сотканной из белого тумана лисе. «Привет! Но ты лучше про себя говори, а то люди подумают, что их барину где-то по тыкве настучали. Хотя, судя по твоему энергетическому фону, это недалеко от правды. А что с моим фоном?» – уточнил я, когда мы продолжили медленно идти вдоль ограды. «Каналы расширились на 4%, резерв увеличился на 6%. Окей, ты даже не представляешь, какая по счету это хорошая новость за последние часы». «Почему не представляю?» — хихикнул лиса. «Я только что все в твоей голове прочитала, будущее твое сиятельство, и вижу, прибухнуть ты уже тоже успел на радостях, чисто символически. Как тут у вас?» «Да все по плану, Дим, часть тебе уже рассказали, часть завтра расскажут, а кое-что скоро увидишь. Тебе говорили, что ты интриганка. Кто бы мне мог это сказать, если я, кроме тебя, ни с кем не общаюсь». Лиса взмахнула хвостами. «Что, Пермская империя беспокоит?» «Да прямо сейчас вроде нет. Это просто новости про титул графа и награды все затмили, но я вижу, что в основном тебя именно это беспокоит. Здравствуйте, ваше благородие. Привет. Я махнул рукой проходящей мимо группе строителей и снова мысленно обратился к Кай. Беспокоит, конечно, обидно будет, если я только стану графом, а Нижегородская империя рухнет. Ты ж этого и хотел, чтобы империя рухнула? Нет, создать свою. А из обломков старой как раз можно будет красивый пазл собрать. Рановато. Я снова махнул рукой группе строителей, заливающих вдалеке очередной фундамент. Да и эти козлы не дадут мне просто так ее собрать. Значит, ты заинтересован в том, чтобы они нанесли друг другу как можно больше урон. Ничего себе, у нас сегодня лисичка в ударе. Я с удивлением посмотрел на идущего мимо ограды призрака, а потом мое внимание привлекло что-то широкое и белое вдали. Похоже на лес, но его же с этой стороны вырубили, да и белый почему? Я как раз про это говорила, а Кай тоже смотрела в сторону белого пятна. Пойдем поближе, тебе понравится. Мы свернули и пошли через ровную укатанную площадку. Я, может, и заинтересован, чтобы империи ослабили друг друга, продолжил я предыдущую тему, но меня смущает кровь, что прольется при этом. Я же не предлагаю это все ускорять, таким тоном, каким общаются с маленькими детьми, проговорила Кай. Я имею в виду, что если это все без твоего участия случится, то тебе выгоднее, если они ослабят друг друга. Это да, но все равно это весьма отдаленная перспектива, нужно все делать постепенно и вдумчиво. Это понятно, кивнула собеседница. Что же до крови, то в твоих силах уменьшить ее количество. Ведь сам знаешь, простой народ обеих империй войны не хочет и без каких бы то ни было проблем объединиться. Вопрос, под чьими знаменами? Я смотрю, тебе понравилась моя идея с империей, усмехнулся я и принюхался. Пахло чем-то очень вкусным. Нет, не мясом, скорее, цветами. Конечно, понравилось, снова кивнул Акай. Красный кристалл уже именно про это, а я его часть. Да, я хочу быть хранителем крупнейшего кристалла в империи, которая когда-нибудь подчинит всех и раскинется на всю планету. Это достойная цель на первое время. Меня на самом деле не столько общая картина напрягает, сколько несколько частностей, продолжил размышлять я. Во-первых, я не люблю, когда что-то зависит не от меня и я не могу нормально планировать. Во-вторых, я не знаю императоров, ни того, ни другого, а с ними неплохо бы поговорить. В-третьих, я не могу пока рваться к власти еще и по той причине, что не знаю, что творится вокруг. Вот вчера мы узнали про Пермскую империю, а где гарантия, что еще пяток других не окружает нас?